Глава шестая. Вот ты прямо взял и отдал несколько десятков потрясающих девчонок жене. Тихо, но очень эмоционально возмущался Константин Георгиевич, споро перемещаясь за мной на четырех костях. Потрясающе! И на все согласна. Как ты мог? Запросто, пропыхтел я в ответ, продолжая наш путь за ящиками в темноте и тишине. Они на все готовы, чтобы избежать судьбы, прости, туток, точнее, не так, потом. А объяснять товарищу, что молодость, покорность и гибкость товары хоть и дорогие, но быстро портящиеся, сейчас было не с руки. Или ноги. Мы крались, причем далеко не в соседний кампус, чтобы подсматривать за юными студентками, принимающими вечерний душ. Думаю, нас двоих они бы пустили прямо в душевую, а потом бы не выпустили. Красса во тьме и сырости на четырех костях меня заставила горькая необходимость, а вот Азова-младшего — чистой воды авантюризм. Проще говоря, он напросился со мной от скуки и теперь пыхтел сзади, волоча на спине легкое, но очень точное ружье. Как двое истинных оказались в таких коленно-локтевых позах? Все очень просто. Мы шли грабить одну дворянскую семью. Нет, ну ты расскажи, как? Достал, выдохнул я, останавливаясь. Неуч компактный. Ладно, нам все равно пиату ждать, так что слушай. Только дыши тише, паровоз. Сейчас аккуратно лезем на крышу, не волнуйся, она плоская. А объяснять, что в многолюдном, но голодном Китае девки из бедных слоев населения воспринимаются расходником, было не очень-то и приятным. Хотя бы потому, что подобная практика существовала на самом деле, являясь неотъемлемой частью жизни солидного куска человечества. Еще хуже была история, которую рассказал мне Рао Тан. Сам процесс прагматичного использования лишнего рта. Отсев начинался с совсем уж юных лет, да еще и шел без какого-либо прикрытия. Дети, купленные в деревнях за небольшой мешочек риса, всегда четко знали, что их ждет, если они не будут стараться в учебе. Худших и самых уродливых раскупят себе в жены те же крестьяне, получающие жену, обученных покорности и какой-нибудь грамотности. Те, кто получше, уйдут в слуги и наложницы с очень недолгим циклом более-менее пристойной жизни, чтобы затем их жизнь стала не лучше, чем у предшественниц. А остальным может повезти больше, но не намного. Варварство! Вердикт блондина был искренним и совершенно неправильным. «Особенности культуры», — возразил я, призывая Фелицию, чья проекция была одета в темно-серую обтягивающую униформу, снабженную подобием капюшона. Объяснив внимательно слушающей девушке задачу, я вернулся к разговору. «Чтобы ты понимал до конца, если бы не было рабских караванов темных кланов, девушек китайских деревнях вполне могли бы просто убивать еще во младенчестве. Китайцы любят размножаться, потому что их сыновья обязаны заботиться о стариках до самой смерти. Больше сыновей – меньше нагрузка. Дочери им обуза. Но так почему он тебе таких красавиц-то отдал?» Мой товарищ, переварив новость, все равно нашел, на что возмутиться. «Потому что изначально он привез их сюда с другими целями», — ухмыльнулся я. «Что-то в подарок бронзовой черепахе, что-то в качестве взятки или подарка. За 4 недорогих доспеха и парочку мелких обещаний я забрал всю партию. Девки, узнав, что я предлагаю будущее, в котором у них будет не только еда, но еще и муж», то есть нормальная семья, рыдали от счастья так, что нам пришлось вливать им успокоительное. «Вот ты мне иногда кажешься чересчур добрым», – пробурчал парень, протирая свою винтовку от капель сконденсировавшейся влаги. «Но потом, Кейн, я вспоминаю, с кем имею дело. Твоя жена и ее горничные, они же воспитают армию». «Именно. Цену мирной жизни знает только солдат, прошедший через ужасы войны. У Кристины был живой пример в виде моего даймона». Девушки вернулись одновременно, что Фелиция, что Пиата. Собравшись тесным кружком, мы начали просвещаться. Итак, сидим на крыше небольшого и очень закрытого складского комплекса, методично патрулируемого серьезными парнями. Патрули очень частые, вплоть до абсурда. Люди разгуливают как вдоль заборов, так и между зданиями, постоянно пересекаясь друг с другом. Хуже того, метрах в 500 отсюда один из городских арсеналов, в котором сидит гарнизон. Нам нужно в центральный офис, в подвал. Там стоит сейф, который должен быть открыт утром одним из аргазовых, а его содержимое способно доставить мне большие неприятности. Пиата нашла это железное уродище, но не смогла вскрыть, поэтому дальше идем мы с ней, оставляя Костю на крыше прикрывать нас. Кроме того, только у его оружия есть нечто наподобие глушителя, жуткий мохнатый валик с дыркой посередине, замечательно, но недолго работающий. Напомни, что мы делаем, если поднимется тревога. Назов определенно жалел, что в это все ввязался. «Не оставляем свидетелей, друг!» Похлопал я его по плечу. «Никто не должен знать, что мы были здесь. Быть неуловимым ниндзя, скрытым от глаз смертных, довольно просто, если ты приблизительно знаешь, где должен идти патруль, а еще у тебя есть глаза на затылке, плюс маленькая невидимая Эйна, прикрывающая откуда-то. Знай себе, крадись!» «Делай короткие перебежки, выжидай, пока редкий луч прожектора с вышки уберется куда подальше. Или наоборот, потому что патрульные от двигающегося луча отворачивают рожи, не желая ослепнуть. Но ты не можешь быть настолько же неуловимым ниндзя, как твоя спутница, просто потому, что ты больше ее раз в 10». «Теперь нам снова на крышу!» Губы миниатюрной девушки касаются моего подмерзшего уха. «Ты же не пролезешь меж прутьями!» В офисном здании, массивной двухэтажной кирпичной хибаре, высота небольшая, но крыша покрыта черепицей, а стены влажные из-за прошедшего дождя. Лезть туда наверх, чтобы потом спуститься в цокольный этаж, нехилый и рискованный крюк. А окна цоколя, вот они, забраны решеткой, через которую и проникла внутрь Эйна. «Пиата, ты мне друг?» – спрашиваю я. «Друг», – серьезно кивает мелкая и остроухая девчонка. «Никому не рассказывай о том, что сейчас увидишь. Холод Сильверхеймов – штука ультимативная, хоть и излишне яркая на мой вкус. Она позволяет мне, буквально нырнувшему в грязь, быстро и тихо выломать три прута из решетки, тут же затирая ярко искрящиеся иней на оставшихся пеньках. Стекла нет, о нем позаботилась Эйна, а значит, вход открыт. Проникаем внутрь, в пыльное и неубранное помещение, забитое разным деревянным хламом. «Ух, как ты умеешь!» Восхищается подруга, глядя на продолжающий сиять белым палец, который я в данный момент использую в качестве фонарика. «Это один из самых больших моих секретов», — шепчу я. «Веди к сейфу». Грязный, покосившийся из-за продавленного под его весом пола, в дальней комнате без окон, этот железный уродец внушал как печаль, так и уважение. А заодно, на примере Пиаты, показывал свою легкодоступность ловким, но относительно небольшим существам, которые сюда могли легко проникнуть, а затем, имея ключ, положить в сейф нечто крайне важное. Ковар. Таинственная смола со многими очень интересными свойствами, которые я поставляю только его императорскому величеству Петру Третьему, самодержцу русскому. Я не знаю, как именно хотели воспользоваться смолой мои противники, но гоблины рассчитывали контролировать меня шантажом после того, как первая партия ушла бы Аргазовым и самому Крутову. Эксклюзивное соглашение, стратегический материал, представляющий из себя не только крайне интересный седатив, но также имеющий ярко выраженные способности к поглощению магии. И вот эта штука уходит на сторону. Неважно даже кому, мне бы такое аукнулось 100%. Сейф скрипел и трещал. Я замораживал его быстро и решительно. Звук и непроницаемость комнаты была в этом подспорьем. Минусом уже стали промороженные рукава и опасно отвердевшая одежда. Но тут уже деваться было некуда. Наконец, железяка сдалась, начав проваливаться боками, а я, наклонившись, выдернул из-под хлопьев искрящегося инеем железа нехилый такой брусок полупрозрачной смолы. Один в один, как те 6 штук, которые я уже отправил в Москву. Оп! Еще один. И еще. 3 штуки, суки! Вот почему 3 вылазки у них было. Я-то думал, что присматривались или там проверяли. «Пиата, отойди за дверь», — прохрипел я. «Сейчас тут будет холодно». Сдирать с себя подмерзшую одежду было тем еще занятием, несмотря на то, что на эту вылазку я оделся просто и безыскусно, знал, что изваляюсь. Но как еще ее сохранить, учитывая, что я собираюсь тут устроить? Низшая Эйна забавно выпучила на меня глаза, когда я к ней в коридор вытащил всю одежду и оружие, на что, показав ей язык, раскрыл гримуар. «Согревание Таффельда!» «Простенькое заклинание прогрева пространства. Как же я рад, что ты у меня есть!» «А теперь за работу!» Антимагические свойства Кавара были настолько велики, что даже выпущенная на полную силу метода Сильверхеймов справлялась медленно и плохо. Стоя посреди белого, сияющего инеем пространства, в котором от бешеного иномирового мороза и сливало буквально все, я мял руками рассыпающийся брикет смолы. Последнее он делал просто отвратительно медленно. Черт! Я же просто мог раздолбать сейф и выбраться отсюда, поручив Пиате вытащить по одному все 3 бруска. Нет, не мог. Нельзя постоянно все сваливать на одну маленькую девочку. Это уже была бы не дружба. Фелиция, начинай закачку маны. Я должен буду выдать максимально возможное согревание Таффельда. Поняла? Приступаю. Я буквально сияю, излучая мороз Сильверхейма. Он промораживает хоть и очень небольшую область вокруг меня, но постепенно расползается, придавая материи очень характерный искристый отблеск. После разрушения смолы пол на 1,5 метра вглубь будет проморожен. Через полчаса все было закончено. Комната представляла из себя заросший светящимся и блестящим инеем грот, посреди которого стоял голый я, не особо представляющий, почему могу дышать. Однако углубляться в размышления было не к месту, так что пришлось выскакивать, попутно развалив дверь в мелкие крошащиеся щепки. Коридор был пуст, лишь в самом дальнем его конце я обнаружил Пиату, выглядывающую из-за угла, замерзшую. «Сначала было тепло», — доложила мне стучащая зубами горничная. «А потом...» «Сейчас снова будет тепло, только оденусь», — щедро пообещал я, радуясь просохшей от заклинания одежде. «Хозяин, я на пределе». Фелиция доложилась о полной закачке гримуара магией. «Понял. Секунду». В этой жизни я совершил уже несколько ошибок. Поверил представителю спецслужб, выпил какао по чужому совету, послушал Михаила Тернова, уговорившего приварить гребень на шлем «Увольню-2». Но это все были мелочи, не стоившие упоминания. Моя личная, глубинная и очень опасная ошибка была в том, что я за все это время так и не удосужился проверить и испытать свою магию. Слишком уж далеко и глубоко пришлось бы забираться одному, слишком был велик риск, что увидят слишком многочисленны дела. Однако, возникшие посреди заснеженного помещения точки магии, начавшие кокетливо набирать яркость, быстро намекнули мне о том, что пора платить за свои прегрешения и недоработки. Платить я не захотел, а захотел бежать. «Бежим!» – заорал я, выскакивая в коридор и ощущая, как за моей спиной разгорается домна. Пята сделала большие глаза и юркнула вверх по лестнице. Я, набравший полный разбег за весь небольшой коридор, залетел на следующий, первый этаж, в два прыжка толкнув плечом какого-то пускающего разрезанным горлом кровь типа, мимо которого пронеслась Эйна. Тип был не один, а еще с двумя. Я даже успел разглядеть следы чаепития на стойке, так что пришлось пускать в ход револьвер. Пользуясь моментом торможения покойника номер один, я выстрелил в покойника номер два, а затем не обошел вниманием и третьего, выбив в обоих случаях красивые фонтанчики брызг из их туловищ, а затем, гадая, куда делась Эйна, выскочил из здания. Вот куда делась. Здесь было еще двое, стоявших снаружи. Здание как-то опасно зарокотало, так что я счел необходимым выскочить наружу, к Пиате. Здесь все было относительно спокойно. Все, кто не надо, уже лежали мордами в грязь, так что времени убежать, пока то, что растет в здании, не вырвалось наружу. Яркий, белый, слепящий свет прожектора вокруг нас и вой сирены оказались очень не кстати. «За мной!» – пискнула Эйна, тут же шмыгая из-под обрекающего света. Я рванул за ней через дорогу в спасительные тени. За спиной орала, ревела и пыхала жаром. «Согревание Тафельда!» – заклинание, действующее определенное время. Прожектор довольно ловко, но очень недолго за нами охотился, устремив через несколько секунд луч в небеса. Мысленно сказав спасибо Азову, я выстрелил еще в пару ошеломленно оглядывающихся патрульных, а затем дернул к ним в надежде разжиться автоматом. Решение пришлось менять на ходу после окрика Эйны, так что, сквозанув между парой складов, мы припустили к зданию, на котором куковал наш снайпер. И он, гад такой, работал! Сухие, еле слышные щелчки говорили о том, что Константин азартно палит по всем, кого видит. Этот момент у нас тоже не был продуман. «Подбрось!» Эйна, вцепившись в загривок, требовательно дернула меня за ухо. Используя фокус с раскрывающимся щитом, я тут же запустил ее даже излишне высоко, отправляя на соседнюю с Азовым крышу, а сам, пользуясь моментом передышки, прикинул, что могу использовать еще из заклинаний. Выходило, что, в общем-то, ничего, если не считать более высокоуровневых, отличающихся очень характерными признаками и спецэффектами. Ладно. Напороться на пару патрульных, разглядывающих свисающий с крыши канат там, где должен был спускаться Костя, было крайне неприятным сюрпризом, но к моей вящей радости они переговаривались с возбужденными выкриками, так что я узнал о них из-за угла. И не желая стрелять и привлекать еще больше внимания, просто сунул руку в грязищу, коварно пустив из-за угла электричество по земле. Люди потряслись, похрюкали, тихо упали, после чего познакомились с Хавном. Хорошо. В центре, где бушевало согревание, что-то ухнуло и бабахнуло так, что у меня под ногами тряхнуло, а на руки внезапно свалился не удержавшийся на веревке Константин, метко звезданувший мне прикладом ружья по голове. Зарычав от такого сюрприза и чувствуя, как на загривке снова поселилась Эйна, я как был с парнем на руках, так и рванул за те же ящики, за которыми мы и крались ранее. «Не тряси!» – прошипел друг. «Я не могу сосредоточиться». «Чего?» «Я использую заклинание, дурень. Пята не вовремя пришла. Мне есть чем их всех отвлечь». У ворот уже стояли солдаты, громким ором пытающиеся привлечь кого-нибудь со склада, а заодно шатающие эти самые ворота в попытках пробиться на территорию. Пришлось притаиться за ящиками, размышляя, что делать. Наш путь отхода пролегал как раз перед воротами и дальше вдоль забора. Хотя что тут думать? Возвращаться надо, а потом быстренько. «Ты куда?» – зашипел мой товарищ, упираясь плечом мне в плечо. «Нельзя». «Чего?» – охренел я. «Смотри, там полно мужиков с оружием». «Поздно. Я выпустил магию. Она влияет на зрение. Мы заблудимся и нарвемся». «Твою мать! Мне что, на военных нападать?» «Да тихо ты, все нормально будет, смотри». Мимо нас по дороге пробежала призрачная голая женщина. Такая, слегка светящаяся, очень хорошо сложенная, все нужное было при ней и болталась на бегу вполне убедительно. Солдаты встревоженно заорали, но, увидев, что женщина быстро растворилась в воздухе, воодушевились и снова принялись качать ворота. Следующая, появившаяся через пару секунд, но бегущая в ином направлении, вызвала уже больше одобрительных возгласов. Потом выскочила еще одна. Четвертая появилась прямо около нас, заставив нашу троицу пригнуть головы еще ниже. «Готовься бежать!» – прошипел Азов. «Сейчас начнется!» «Что начнется?» Я очень хотел ему врезать и очень хотел спросить, но не стал делать первое и не успел второе, потому что началось. Что началось-то? Женщины начались. Голые, светящиеся, призрачные, бегущие. Тысячи их. Везде. Слева. Справа, сверху, снизу. «Бежим!» Довольный как слон Костя, схватив пиату в охапку, пихнул меня, мол, вперед и с песней. «Ну, гад!» — подумал я, просачиваясь в стоящем светопреставлении прямо под носами полностью обалдевших военных. «Ну, сволочь, я тебе припомню!»